Глава 22. Я резко дернулась, оглядываясь по сторонам. «Тихо, Эва», — произнес мягкий голос рядом. «Вы трое обессилены и обезвожены. Дыши глубже». У моих губ оказалась фляга с водой. Я торопливо, жадно отпила. И подняла взгляд на магистрессу Серпет. Она устало улыбалась. «Что вы здесь делаете?» — хрипло спросила я. «Защищаю вас». Магистресса передала флягу Тами. «И жду, чем все закончится». Хмурясь, я посмотрела на жезл в руке магистрессы. Я чувствовала заключенную в нем магию, и сильную, но даже мой крошечный опыт среди магов подсказывал. Великая сила, вытащившая нас из башни и укрывшая от взрыва, принадлежала не Сефрисе Серпет. Тогда кому? Такую мощь я не ощущала раньше ни у кого из магистров и вообще почти ни у кого из магов. Ее можно было сравнить разве что с силой архимагистра Вендрика. Или с Итаном, когда они сразились с Вендриком в бывшем замке Алексиса Волнара. Меня пронзило нехорошее предчувствие. Вокруг все заволокло дымом и пылью, над маяком трещали молнии, но я всем телом ощущала, что мне нужно искать не там. Уже не глядя на чудом спасшихся Леандра и Тами, я принялась лихорадочно оглядываться вокруг. И увидела, кто лежит поодаль. Итан, очень бледный, лежал без сознания под выступом скалы на свернутом плаще. У самой воды. Брызги, взлетающих к скале волн, едва-едва его не касались. Он не двигался. Я хотела броситься к нему, но тело меня не слушалось. Я смогла лишь с трудом приподняться на локтях. И увидела разбросанную вокруг запястья Итана темную стеклянную крошку. А с печати на его руке капала кровь. Я застыла. «Итан!» — хрипло сказала я. «Что вы с ним сделали?» Леандра и Тами тоже увидели распростертое тело Итана и смотрели на него с ужасом. С ледяной пустотой в душе я глядела на осколки, рассыпанные вокруг Итана, и начала понимать, откуда взялась сила, спасшая нас. Кертис сказал, что никто не может защитить нас, но Кертис не учел одну простую вещь. Итан Волнар, простой ученик магистра Вавинари, не мог противостоять архимагистру Вендрику. Но Итан смог сразиться с ним на равных, когда прибегнул к заемной силе, к моей силе. Достаточно было лишь приложить кристалл к печати на моем запястье и забрать мою силу и магию. А если забрать всю силу и магию у самого Итана? Что магистры только что и сделали? «Нет», — прошептала я. «Итан жив, Эва». Магистресса накрыла мою руку. «Жив, он дышит. Просто подожди. Итан придет в себя». Я стряхнула ее руку. «Что вы с ним сделали?» Магистресса Серпет не стала отводить взгляд. Вместо этого она кивнула назад. «Взгляни и скажи, стоило ли оно того?» Я обернулась вслед за ней. Башня маяка горела. Купол был раздавлен, словно в него врезалась пятка великана. Развалины затянуло дымом, и повсюду, словно после извержения вулкана, падал пепел. У подножия башни лежали два изломанных тела. Ни одно не двигалось. Стражи, караулившие нас, были мертвы. И, судя по горящим развалинам маяка, внутри никого не осталось. «Не верю, что Кертис мертв», — произнесла я. «Кто-то с ним схлестнулся?» «И что там вообще происходит?» — перебила Тами. Словно отвечая ей, за грядой скал, уходящих вдаль за маяком, раздалась вспышка магии. Потом еще одна. Слишком далеко, чтобы разобрать, что там происходило, но у меня защемило сердце. Что там происходило? Могли ли мы помочь? Но кроме магистрессы и нас, рядом никого не было. Вдали темной тенью на горизонте двигался экипаж, но он ехал медленно и осторожно. Я вспомнила, что телепортация вокруг маяка была закрыта. Похоже, этот запрет не исчез сразу после взрыва артефактов. «Кто сражается с Кертисом?» – спросила я, поворачиваясь обратно к магистрессе. «Кому Итан отдал свою силу?» Вспышки вдалеке исчезли. Магический бой стих. Не переставая напряженно вглядываться туда, магистресса Серпет коснулась своего жезла. «Айвар», — позвала она, — «мы вытащили всех троих, они целы. Ты меня слышишь? Ты жив?» Ответа не было. Жезл молчал и не откликался. Лицо магистрессы покрылось мертвенной бледностью. «Там Айвар?» — раздался резкий голос Леандра. В отличие от нас с Тами, ему удалось рывком сесть. Ему Итан скормил свою магию. «Айвар, я надеюсь, что он жив», — не сразу ответила магистресса. Она все еще вглядывалась в мертвую скальную гряду. «Но он потратил почти всю свою силу, когда спасал вас. Айвар...» Сифриса сглотнула. Она словно постарела на 10 лет за эти минуты. «Проклятие! Не нужно было идти на такие меры!» — сквозь зубы сказала она. «Не нужно было отпускать Айвара в одиночку. Не нужно было рисковать, использовать Итана, кристалл с темной магией. Но другого способа спасти вас не было». Я все-таки смогла приподняться и наполовину подтянула себя к Итану. Веер соленых брызг ударил в лицо, но мне было плевать. Все равно они смешаются со слезами. Итан дышал глубоко и спокойно. Но грудь под моей ладонью была холодной, и пальцы не откликнулись на мое пожатие. «Итан», — прошептала я, — «пожалуйста, откликнись». Тишина, шум моря, треск огня вдалеке. Впрочем, на догорающий маяк никто уже не обращал внимания. «Вы пытались его разбудить?» — требовательно спросила я магистрессу. Она покачала головой. «Я не мастер целительской магии, но я попыталась помочь ему. К сожалению, это оказалось бесполезно. Он или очнется сам, или нет. Потому что этому идиоту втемяшилось в голову нас спасти», — мрачно сказал Леандра. «Вот кто его спрашивал, а?» Магистресса издала глубокий, прерывистый вдох. «Вас троих спас Айвар», — произнесла она. «Он вытащил вас из башни, а Итан помог ему. Итан выступил должником магистрата и лично магистра Айвара и передал ему свою силу через кристалл. Почти как ты, Эва, помнишь?» Я опустила взгляд на мутные осколки стекла. У Итана действительно оставался последний из трех кристаллов. Я думала, что мы используем его вместе, если Итану вдруг понадобится сила, сравнимая с помощью архимагистра. Но вместо этого Итан сам выступил в роли должника, передав свою жизнь и магию Айвару, магистру. Одному из тех магистров, которых Итан от души ненавидел. Это казалось невозможным, но это было. И Итан сделал это, чтобы спасти нас. «Не может быть», — нетвердо произнесла Тами. «Не может, не может», — магистресса вздохнула. «Может. Итан наполнил Айвара своей силой. Только так можно было уберечь вас от взрыва, и мы все это знали. Другого способа не было. Вот почему магия, спасшая нас, показалась мне такой знакомой». «Спасибо», — прошептала я, глядя в закрытые глаза Итана. «И где ваши хваленные целители?» — требовательно спросил Леандра. «Где они шляются?» «За пределами зоны, закрытой для телепорта», — тихо сказала магистресса. Она кивнула на приближающийся экипаж. «Действие артефактов вот-вот должно пройти, и мы телепортируем Итана в Эвинар. Еще несколько минут». «Если только Кертис не прыгнет сюда и не перебьет нас всех», — мрачно сказал Леандра. «Айвар без заемных сил и 2 минут против него не продержится». Небольшая рыбацкая лодка выглядывала из-за песчаной косы с противоположной стороны от маяка. «Вы на ней прибыли сюда?» — уточнила я. Магистресса молча кивнула. «Проклятие! Никак не могу подняться!» — пробормотала Тами. «Проклятый кер! Ой!» Тами попыталась встать, но тут же рухнула на расползающихся ногах. Леандра удержал ее за плечи. «Тихо, тихо, героиня!» — успокаивающе произнес он. «Целители сейчас будут. Если, конечно, архимагистр не послал к нам мошенников, с него станется». Магистресса грустно улыбнулась. Разумеется, он послал лучших. Архимагистр не поскупился. «Но не пришел сам», — произнесла я сквозь зубы, неотрывно глядя на бледное лицо Итана. «Послал Айвора». «Архимагистр слег, Эва. Он тяжело болен». «Вендрик слег, когда его дочь лишилась магии». Магистресса повысила голос. «Ты знаешь, что Рената потеряла магию, бросив тебя и твоих друзей в руках Кертиса?» «Да», — коротко сказала я. Кертис похвастался. Я вздрогнула. Я только сейчас осознала, как здесь холодно. Над нами нависло зимнее небо, серое и неуютное, а теплой одежды у меня не было. Я поежилась. В следующий миг магистресса Серпет вынула жезл и описала им короткий полукруг. Секунда, и на меня словно упала теплая магическая шуба. Судя по блаженному вздоху Тамми, тепло коснулось нас троих. «Спасибо», — мрачно бросила Тамми. «Вендрик все был готов отдать, лишь бы вернуть своей дочери магию», — негромко сказала магистресса. «А Итан был готов отдать все, чтобы вас спасти». Ее голос звучал механически, а взгляд магистрессы не отрывался от дальних скал. В моей голове мелькнула мысль, что, может, Айвар в эту секунду был уже мертв, а Кертис, избавившись от него, бросится на нас, как и предсказывал Леандра. А у нас совсем нет сил. И магистресса нас не защитит, не от Кертиса. «И что произошло дальше?» — спросила я вслух. «Итан пообещал вернуть Ренате магию, если спасет вас троих. Тогда вы придете к алтарю Итана, простите Ренату, и проклятие предательства будет снято, или что-то вроде того». Я грустно улыбнулась. То есть Итану пришло в голову то же самое, что и мне. Но, разумеется, про подводный алтарь, который вернет заблокированную магию кому угодно, Итан архимагистру говорить не стал. Магистресса вздохнула. «Вендрик был болен и ослаб, и Кертис легко одолел бы его в схватке, не говоря о том, что вас не удалось бы спасти. Поэтому весы качнулись в пользу Итана. Вендрик согласился, когда Итан упомянул свой самый главный аргумент. «Кристалл», — мрачно сказал Леандра. «И через этот кристалл наш магистр отдал всю свою магию Айвару. Идиот». «Кристалл», — почти шепотом подтвердила магистресса. «Я никогда не подумала бы, что сын Алексиса Волнара будет жертвовать собой ради своей бывшей должницы, а не наоборот». «Ну да, ведь сестра магистрессы Беатрис пожертвовала собой ради отца Итана». Я вздохнула. Как причудливо закручивается судьба. «Итак, наш добрейший и светлейший архимагистр милостиво разрешил Итану пожертвовать жизнью», — ядовито произнес Леандра. «В то время как Вендрик почивает в теплой постельке с коктейлем, наш друг умирает здесь». «Друг?» — уточнила я. «То есть вы примирились окончательно?» Леандра неопределенно пожал плечами, но вид у него был почти смущенный. Тамми с трудом поднялась на одно колено. «Нужно идти к маяку», — хрипло произнесла она. «Забрать наши жезлы и посмотреть, как там этот идиот Айвар. Может, он умирает там, а мы сможем помочь». Наши с ней взгляды встретились. Ноги меня не слушались, и я знала, что не сделаю больше трех шагов. Но я кивнула. «Конечно, Сейчас чуть-чуть отдохнем и пойдем. Золотая вспышка телепорта полыхнула рядом с нами. Нет необходимости. Я вскинула голову и уставилась на магистра Айвара. Он сбежал, устало произнес магистр. Я успел его зацепить, его рука повисла. Он вот-вот должен был выронить жезл. Айвар покачал головой. Но Кертис метнулся в сторону, и прежде чем я успел его догнать, чары на запрет телепортов перестали действовать. Единственное, что я успел, это сбить ему прицел. То есть есть шанс, что он врезался в скалу, мрачно бросил Леандра. Хоть какое-то утешение. Тами покачала головой, не менее мрачная и насупленная. «Надейся больше», — она вскинула злой взгляд на Айвара. «От этих магистров толку чуть, даже когда ради них жертвуют жизнью и магией». Во взгляде Айвара было сочувствие, и оно было искренним. Я знала, но мне все равно захотелось запустить в него чем-нибудь потяжелее. «Итан рискнул жизнью, и что в результате? Где Кертис теперь?» «Тамира, Итан знал, на что идет», — мягко сказал Айвар. «Он спасал вас. И нам удалось вас спасти. Вы трое живы, если ты не заметила». «А Итан не совсем», — огрызнулась Тами. «И вообще, не пойти ли вам всем? Подальше». Голос Итана был слабым, но вполне различимым. Я чуть не подпрыгнула. «Ты жив, Итан, ты жив!» Все еще бледный, но вполне определенно живой, Итан открыл глаза, и на сухих губах появился призрак улыбки. «Привет, Эва!» «Привет!» — с облегчением улыбнулась я. «Знаешь, когда Айвар напал на Кертиса и приказал ему умереть, я была уверена, что это ты». «Ха!» — фыркнул Леандра. «Если бы наш Итан приказал Кертису умереть, тот намочил бы штаны на месте, причем уже мертвый». Итан и Леандра ехидно переглянулись, и с моего сердца упал невидимый камень. Предатель-магистр окончательно превратился в нашего Итана. Я поймала взгляд Итана, пристальный, требовательный. Он хотел мне что-то сказать. Я тут же поняла, что от меня требуется. «Итан очнулся», — произнесла я твердо. «Уйдите отсюда и дайте нам побыть с ним». Настала очередь магистресса Серпет и магистра Айвара переглянуться. Айвар помедлил, глядя на жезл в руке Итана. «Это идет несколько вразрез с приказами Вендрика», — произнес он. «Он потребовал, чтобы с Итана не спускали глаз ни на секунду. Итан настоял на том, чтобы ему вернули жезл, но...» «Но что?» Итан холодно улыбнулся. «Ты думаешь, что я в этом состоянии способен телепортироваться по всему миру? Может, вообще сразу перемещусь к Кертису и садану ему в зубы, чтобы доделать твою работу?» Вот уж точно. Выглядел Итан, мягко говоря, не лучшим образом для того, чтобы практиковать дальнюю телепортацию. Айвар устало вздохнул и покачал головой. «Нет, конечно». «Тогда что тебя сдерживает?» Магистр Айвар помолчал. Я напряглась. Я не хотела вмешиваться и вставать между ними, особенно после того, как Айвар спас меня, пусть и с заемной магией, но плевать. Итан сказал, что ему нужно побыть с нами наедине, так что магистры утрутся. «Магистр Айвар, вы ему должны», — стиснув зубы, произнесла я. «Вы чуть его не угробили, а заодно и упустили Кертиса. Так что отойдите и не мешайте нам, если у вас осталась совесть». Я вскинула голову. «Итан освободил меня, знаете? Вынул голову из задницы, если следовать вашим формулировкам. Так что давайте сейчас оттуда вынете голову вы». Леандра поперхнулся. Магистресса уставилась на меня так, словно я отрастила себе новую голову. Я сама удивилась своему спокойствию. В эту секунду мне сам темный магистр был не брат. Итан чуть не умер. И сейчас у нас, у него, были драгоценные минуты свободы. Если мне, чтобы дать их ему, нужно было укусить самого архимагистра за нос, то я бы это сделала. Несколько секунд мы с Айваром глядели друг на друга, глаза в глаза. Айвар первым отвел взгляд. «Я поздравляю вас с Итаном», — произнес он сдержанно. «И, Итан, я благодарен тебе за доверие. Я понимаю, что тебе было непросто решиться передать мне часть своей силы через кристалл». «Лучше ты, чем Вендрик», — безразлично пожал плечами Итан. «И моих друзей и невесту нужно было спасать, а вы были бесполезны». «Да уж», — пробормотала Тамми. «А теперь...» Итан сделал резкий жест, весьма нехарактерный для умирающего. «Убирайтесь». Магистр Айвар молча предложил Сефрисе Серпет руку, и они неспешно двинулись вдоль берега. «У меня сердце остановилось, когда я подумала, что с тобой...» — донесся до меня голос магистрессы. Тамми обернулась на удаляющиеся фигуры и фыркнула. «Еще не хватало, чтобы эти двое влюбились и поженились». «Они миллион лет старые друзья», — отмахнулся Леандра. «Да и какая к темному магистру разница? Пусть хоть любовью займутся, лишь бы от нас подальше». Морщась, он пододвинулся к Итану. «Жизнь несправедлива», — заметил он. «Ты тут валялся и жизнь с магией отдавал. А в результате как огурчик по сравнению со мной. У меня не двигается вообще ничего, даже то самое». По губам Итана скользнула усмешка. «Да ладно. Можно подумать, если подсунуть тебе готовую на все красотку в неглиже, ты тут же на нее не набросишься». «На красотку Ренату набросился бы», — подумав, признался Леандра. «Особенно без неглиже. Платье платьями, но подозревая, что без платья она еще красивее. Особенно если связать ее этим платьем и бросить в карцер на хлеб, воду и гнилые яблоки». Кисло бросила Тамми. «Ты вообще еще помнишь, что эта красотка отдала нас Кертису на растерзание?» Леандра вздохнул. «Ладно, признаю, было дело, но...» Он остро взглянул на Итана. «Как я понимаю, ты собираешься решить этот вопрос?» Итан спокойно кивнул, приподнимаясь. «Да, причем прямо сейчас». Он обхватил жезл темного магистра и указал им на волны. Я не сразу поняла, что он имел в виду, а когда поняла, у меня отвисла челюсть. «Нет», — неверяще сказала я, — «ты же не собираешься лезть в воду и телепортироваться на Манерон прямо сейчас? Хочешь со мной?» Моя челюсть рухнула бы прямо на морское дно, если бы могла. «Хочу», произнес кто-то моим голосом, определенно не я. Но, кажется, все-таки я. И я оторопело моргнула. «Итан, это безумие», — понизила голос я. «У друзей своих спроси, ты же погибнешь, мы погибнем». Я обернулась к Леандре и Тамме, чтобы получить у них подтверждение. И увидела две пары горящих глаз, глядящих на Итана словно на божество. Словно вернулись старые дни в башне, когда Итан Волнар, сын темного магистра, был безоговорочным лидером маленькой группы друзей, пусть никто из них тогда и не знал, кем был его отец. «Ты хочешь победить магистров?» — выпалила Тамми. «Свергнуть их прямо сегодня? Наконец-то!» «Давно пора», — подтвердил Леандра. «Только ты уверен, что ты все продумал?» «Я отправлюсь под воду, использую сокровищницу, чтобы защитить себя и Эву, и телепортируюсь прямо на Манерон», — произнес Итан очень спокойно. «Координаты у меня есть. Если у меня не получится, мы просто телепортируемся в другое место». Он коснулся моей руки. Я все еще оторопело глядела на него. «Мы останемся живы, Эва, не волнуйся». Легкая улыбка. «Впрочем, если ты боишься возвращать себе магию, я пойму». «Боюсь?» – возмутилась я. «Да я никогда...» Я запоздала, поняла, что это Итану и нужно было. Я вздохнула и взяла его за свободную руку, в которой не было жезла. «Сейчас?» — обреченно спросила я. «Итан, ты лишился сил и магии. Я верю в тебя не меньше, чем твои друзья, но это идиотизм, и даже Леандра с Тами знают, что лучше подождать. Будет второй шанс». «Лет через 5, возможно», — согласился Итан. «Или через 6 месяцев. Или никогда». Его глаза сузились. «Кертис пытался убить вас сегодня. Он определенно попытается убить меня завтра, а жезла у меня больше может не быть. Сейчас Кертиса нет здесь, только потому что он проиграл бой с Айвором и наверняка вляпался в кривой телепорт. Но это ненадолго». Итан кивнул Леандра. «Вы мои друзья, и в Авинаре вам будет небезопасно, особенно теперь. Но если вас заставят, не сопротивляйтесь. Это все равно ненадолго. А магистрам...» Итан глянул в сторону двух фигурок на морском берегу. «Расскажите любую басню. Скоро это будет неважно». Его пальцы сжались в моих. Жезл, указывающий на меня, вспыхнул, и я вдруг почувствовала легкость во всем теле. «Попробуй встать». Я оттолкнулась от земли, поднялась и поняла, что стою твердо. Магия Итана вернула мне часть сил. Итан поднялся вместе со мной и кивнул друзьям. «Прощайте». «Слушай, властелин мира, ты точно не потонешь?» Голос Тами дрогнул. «Айвар же из тебя попил силушки, может, ну...» Итан покачал головой. «Нет, Тами, ты не представляешь, каких усилий мне стоило добиться, чтобы мне дали жезл и выпустили за пределы Эвинара. Архимагистр думает, что я верну Эву, и вместе мы возвратим Ренате магию на моем старом алтаре. Вот только там, под плотным присмотром магистров, мне не телепортироваться к Манерону». Итан глубоко вздохнул. «Мой шанс сейчас, и он наступил». Он посмотрел на меня, а я на него. Голова кружилась. «Готова?» «Да», — негромко ответила я. «Готова». Моя рука дрогнула в его руке и перестала дрожать. Нас ждало не приключение, исполнение мечты и главное испытание в жизни Итана. Когда Алексис Волнар получил магию Беатрис, он стал чудовищем. Когда Итан получит магию первозданного алтаря, что будет тогда? И стоит ли ему ее получать? «Но Кертис бесчинствует, и никто не может его остановить. Разве это не причина? Я смогу получить магию, только коснувшись первозданного алтаря. Неужели это не причина?» Я закусила губу. «Но ведь магистры сохраняют мир стабильным, нормальным. Что будет, когда Итан вмешается в это равновесие? Я помогаю своему будущему супругу и магу, которого я люблю, или делаю величайшую ошибку в своей жизни?» «Стать великим темным магистром», словно наяву произнес голос Итана из недавнего прошлого. «Получить бессмертие. Эти цели стоят передо мной. Когда я шагну к ним, через год или через 20, я не знаю, но я не вижу для себя другого выхода». «Даже если потеряешь себя?» «Но пока я стою рядом с Итаном, он себя не потеряет. Я была уверена в этом». «Веди», — тихо сказала я Итану. «Я не боюсь». Мы шагнули к краю вместе. «На счет 3», — произнес Итан, наклоняясь вперед. 1, 2. Я набрала воздуха в легкие и прыгнула, не выпуская руки Итана из своей. Я не испугалась, когда вода сомкнулась над головой.